«Люди говорят, бывает». «Еще как!» — кивнул Лямпе, склонился к ней и серьезно сказал. «Я вот тоже сначала не верил, насмехался и сомневался, пока не узрел привидение своими глазами в этом вот номере». Как он и ожидал, Анюта фыркнула. «Ой, да что вы такое говорите?» Наклонившись к ней еще ниже, доверительно взяв за локоток, Лямпе принялся рассказывать ту самую историю, что часом ранее преподнес Антуану Прохору. Как ему, трезвому и пребывавшему в полном умственном здравии, вдруг привиделся в зеркале всего-то полтора часа назад, средь бела дня, незнакомец в чиновничьем сюртуке с петлицами, с блестящим пистолетиком в руке, смертельно бледный, с простреленным виском. Он говорил, насколько мог убедительно, описывая внешность Струмилина, возможно, более точно, и не пропустил момента, когда личико Анюты, поначалу недоверчивое, насмешливое, вдруг изменилось резко. Карие глаза покруглели, умело накрашенный ротик приоткрылся, девушку прямо-таки затрясло. Она покосилась на вышеупомянутое зеркало, игравшее центральную роль во всей этой истории, шумно передвинула кресло так, чтобы оказаться к нему спиной. Похоже, была нехитрая операция под названием «Мадмуазель и Ревенант» увенчалась успехом. «Вот такие дела», — сказал Лямпа, притворяясь, будто не видит немчура бесчувственная ее откровенного испуга. «На Библии могу поклясться, видел, как тебя сейчас, и не был пьян уж точно». «Это он, наверное, и есть», — почти прошептала Анюта, боязливо таращась на него снизу вверх. «Кто?» — притворяясь безразличным, спросил Лямпе. Она замялась, но вскоре отважилась. «Не следовало бы говорить, да мы же с вами теперь, Леонид Карлович, делом повязаны. В этом самом номере дней 9 назад чиновник застрелился от несчастной любви. Я его до прежде того видела дважды, и выглядел он в точности, как вы описали, высокий, красивый, темный волосом и бородкой». Полиция об этом настрого запретила поминать. Хозяину, сами понимаете, такое ни к чему. Иных господ может и отпугнуть. Вот он, надо полагать, и сунул кому надо, чтобы постращали. Только мы-то знаем, среди своих слух прошел. Прошка под великим секретом проболтался Северьяну. Северьян с пьяну рассказал Наденьке, а она уж понесла дальше, хоть и с оглядочкой. «Интересно», — сказал Лямпе, — «а почему ты так уверена, что от любви, да еще несчастной? Может, он казенные деньги спустил шулерам?» «Ой, Леонид Карлович, какое вы право», — грустно сказала подвыпившая Анюта. «Нет у вас романтичного, уж простите. Как же не от несчастной любви, когда она к нему каждую ночь шмыгала? Услужающие, они все видят». «Кто шмыгал?» — спросил Лямпе, всем своим видом выказывая крайнее недоверие, основанное на полном отрицании романтики. «А вот она, из-за которой, соответственно, один раз я ее сама видела, когда выходила от господина, стройненькая, под вуалькой, а из-под вуальки волосы на плечи падают, роскошные, золотистые. Потом уж, когда того чиновника унесли, мы с Наденькой и Прошкой сидели в портерной, и Прошка божился, что она к покойному 5 дней подряд ходила». «Как только стемнеет, так и жди. Сейчас по коридору проплывет, что королева». «Королева!» — фыркнул Лямпе. «Может, это просто-напросто была очередная дамочка из этих ваших, из благородных?» «Я поначалу тоже так думала», — рассудительно сказала Анюта. «Только будь она из благородных, непременно шла бы с Ваней Тутушкиным. Такое у него железное правило». Нас, девиц, самих господам посылают, а что до благородных, с ними в виде сопровождения был непременно Ваня».